Дорогие братья и сестры, слава нашему Господу, что мы имели здесь чудную такую возможность иметь это дорогое молодежное общение. Я хотел говорить о благословении. Притча 10 глава 22 стихом, знакомое нам место написано. «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит». Мы находимся на пути в небо, и нам нужно самое взять необходимое. Друзья, кто когда шел длительный путь, может быть, по тайге с рюкзаком, тот знает, что тяжести в пути невыносимы. Один дедушка своему внучку советовал такое: «Сынок, учись, знание – это такой рюкзак, который не давит». Недавно мне молодой человек сказал такие слова, что, говорит, я жалею, что я, 9 классов закончил, дальше не учился, работать сразу стал. Теперь уже ему за 20. Он говорит, я жалею, что я не учился. Сейчас нет профессии, а так бы в кабинете сидел в офисе, руководил бы, и не напрягался бы. Имел бы знания, а теперь таких знаний нет. Один молодой человек сдал документы в СФУ, но увидел студентов. Говорит, такие счастливые ходят там, улыбаются. Друзья, разве это правда, что в мире есть счастье? В мире же счастья нет. Улыбаться – это не значит быть или смеяться, и быть счастливым. Не всякий смеющийся радуется, да? Радость – это дело серьезное. Радость – это когда ты спокойно спишь, когда ты можешь завтрашний день без тревоги посмотреть, когда тебя не давит. Но я скажу так, знания – это не всегда хорошо. Хотя я не против учебы. И нужно учиться, нужно мудрости, премудрости набираться. Но есть мирская, есть божественная. И один человек где-то работал в верхах, и он вовремя не отвернулся, когда что-то передавали, и стал знать какую-то тайну. И как, сколько печали он много потом пережил, потому что его жизнь, подвергалась опасности, его хотели убрать. Он узнал то, что не должен был знать. Сегодня в мире тоже очень много скверного, неверного, от чего нас хочет Господь сохранить. И не всегда, я бы сказал, знание – это такой рюкзак, с которым легко по жизни идти. А вот благословение Господне, оно обогащает. И печали с собой не приносит. И если тебя благословляет Господь, и если мы ненаучные такие, простые по жизни, сильно не ученые, но имеем вышнее образование, Господь нас взял к себе в ученики и работает с нами, и учит нас. Друзья, вот с таким благословением не страшно ни в какой дальний путь выходить. И это благословение, оно обогащает, оно приходит к тебе тогда, когда ты нуждаться будешь, когда ты очень будешь зависим от Бога, и Бог тебе даст, как Иаков, когда выходил в дальний путь, да, то у него была такая мысль, что если Бог меня благословит, сохранит на пути, а Бог ему послал это видение, лестницу, и говорит, я Господь, Бог твой, значит, я тебя благословлю, в семени твоем благословятся все народы. И вот это благословение, оно будет почивать. Но, друзья, я хотел перечислить три условия. При условии, если мы этого захотим. Можно думать, что можно прожить и без Божьего благословения. Но только Божье благословение, оно обогащает и печали с собой не приносит. Я думаю, что Исав, он должен был знать, что первородство – двойное благословение. Вот в чем суть двойного благословения для нас – это, во-первых, Бог и наш земной путь благословляет. Мы поем такой гимн, нам и в этой жизни хорошо с Христом. А потом в отчизне мы приют найдем. И потом все то, что мы сделали здесь и осталось в тени, Бог там нам награду собирает на небе. И что Он приготовил, то мы даже и не можем помечтать о том, как Господь порадует своих верных. Двойное благословение. Но это благословение нужно желать. И как-то так он наотмашь отказался от этого первородства. А потом пожелал иметь это благословение. И просил со слезами отца, но вот тот уже не переменил мысли. Он лишился этого благословения. И так просто можно лишиться благословения, которое, в общем-то, каждому дано. Я думаю, что мы счастливее Исава. Почему? Потому что он просил со слезами и не мог переменить мысли отца. Друзья, я думаю, что Господь, наш Отец Небесный, Он действительно видит всех, кто просит со слезами. И тому человеку Бог дает благословение. Не знаю в какой раз, но у Господа открыты эти сокровища для нас. И сегодня многие могли, может быть, не в первый раз склонять колени и просить у Господа благословения. И я уверен, что благословение не зайдет на всех, кто искренно просил у Господа этого благословения. Желать этого благословения – это область наших мыслей, наших желаний. Следующее, друзья, условие – это уметь ждать. Потому что один человек, ну, в общем-то, по жизни он, можно сказать, пьяница, так он и умер. И он мне говорит: «И что ты мне хочешь сказать? Вот сейчас я помолюсь, и прямо вот так на стол мне булка хлеба с неба свалится». Я говорю: «Саша, нет, не только булка хлеба, много хлеба, у тебя мысли поменяются, у тебя будет много хлеба, ты сможешь с другими делиться, не одна». Но, друзья, мы же понимаем, что это благословение надо ждать. Да, мы можем поделиться с ним, с булкой хлеба. Даем булку хлеба, говорим: «А на вторую ты постарайся сам заработать, подкрепи свои силы, да, следующую заработай». Но это же надо ждать, это благословение. Друзья, а трудно ждать или легко? Мы говорим: «Кончается терпение, переходи на долготерпение». А вот бывало такое, что мы не дожидались благословение, которое для нас Богом приготовлено. И знаете, бывало так обидно, что не хватало чуть-чуть. Я хочу прочитать место, записанное первая книга Царств, 13 глава, 8-14. Там сказано о Сауле. Он тоже, в общем-то, был благословенный царь, и Бог благословил бы его вдали. Но возникла такая трудность или проблема в его жизни. Ему было поставлено условие. Самуил сказал, значит, ему ждать. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных», и вознес всесожжение. Но едва кончил он всесожжение, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Друзья, чуть-чуть не хватило терпения. Он сказал ждать до назначенного срока. Ну, удивительно, не поставлен срок, да? Ну, например, в воскресенье приду. Ну, воскресенье подходит к концу, уже вечер. А когда придет? И не сказал. Наш Господь тоже не сказал, когда он придет, да? Те, кто назначают какие-то срока, это явно заблуждение. А вот какой-то назначенный срок, скоро приду, ждите меня, говорит Господь. Но надо ждать. Друзья, часто не хватает чуть-чуть. И знаете, а намерения-то были благие у Саула. Он увидел: филистимляне скоро нападут, народ разбегается, и он говорит такие слова: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени». А я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение. Я решил вопросить Господа. Ну, как бы помолиться, с приношением возношения. Ну, кажется, благие намерения. Разве можно за это судить? Друзья, но он не имел на это права. Я хотел вопросить Господа. Такие благие намерения. Но он лишился благословения только потому, что не смог ждать этого благословения. И потом Самуил ему такие слова говорит: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое, но теперь не устоять царствованию твоему». Лишился благословения. Не смог ждать, не смог дождаться своего часа. В другом месте ему было сказано, что: «Неужели ты думаешь, что всесожжение столько же приятное Господу, как послушание? Но Господь сказал, ждите меня» или «ждите благословения». Друзья, я понимаю, что семейная жизнь – это тоже великое благословение земного характера. Но судьбу свою нужно дождаться. Часто не хватает сил. И часто бывает чуть-чуть не хватает. И поэтому вот здесь, я думаю, надо у Господа черпать. И пусть эти примеры нам помогают, чтобы ждать. И тогда благословение снизойдет. Росой снизойдет на головы тех, кто дожидается этого благословения. Третье условие. Это нужно хранить благословение. Можно и получить от Господа благословение, или быть по наследству, наследником этого благословения. Ну, в принципе, мы вошли в это благословение отцов. Кто-то отвоевал свободу проповеди Евангелия. Кто-то строил дома молитвы. Мы сейчас всем этим пользуемся и имеем эти благословения. Но, друзья, нужно же их хранить. Если ты не сохранишь, сегодня мы живем во время, когда, в общем-то, действует вавилонская блудница. И это не только опасность для братьев, это для сестер опасность. И если мы не будем хранить себя, друзья, уснем. Я даже сравниваю, что мы на пути находимся. Знаете, когда любовь охладевает, как два брата те, вы тоже, наверное, о них слышали, ну, мороз был или за 40, или за 50, а им пришлось идти пешком около 50 километров, так примерно я понимаю. Но, в общем, они идут, сначала хватало сил, а потом силы стали оставлять. И, в общем-то, суть наших собраний в чем? Вот оставляют силы. Один говорит: я сейчас только чуть-чуть присяду на корточки, чуть-чуть отдохну. Ну, чуть-чуть зремну, а потом ты меня разбудишь, или и дальше пойдем. И второй его тормошит: нет, не делай это, пойдем. И, в общем, его так подтормошил, значит, встряхнул его, идут. Теперь этот уже собирается присесть. Значит, и этот его трясет: нет, нельзя, пойдем. И так они друг друга встряхивали. Братья и сестры, суть наших собраний и общений, когда всемирно охладевает любовь, когда температура опускается у христиан, нам нужно друг друга встряхивать. Если мы друг другу не будем встряхивать, друзья, мы же охладеем. Мы же потеряем благословение, которое имели. Написано: держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Кажется, все, уже тебе готовится венец, уже, смотри, небо открывается. И раз, и можно этого лишиться. И сравниваю с вавилонской блудницей Далиду, которая так нежно, ласковыми словами смогла усыпить такого могучего силача, Самсона, да? А написано о нем в Судей 13 главе, 24 стих: «И рос младенец Самсон, и благословлял его Господь». Кажется, ну столько благословений, там с такой силой вышел, да? Один против множества. Но как ловко к нему подошел дьявол. И нашел же, откуда зайти. И вот усыпила его Далида, расспросила у него о том обете или о том завете, который он имел, о Назарействе, узнала тайну. И потом, когда он спал, то о нем написано 16 глава, 19 стих. «И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему отстричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его». Вот, когда спал, все это прошло. Значит, отстригла все косы, начал он ослабевать. Друзья, если бы он вдруг ослабел, может быть, вздрогнул бы, да? А так тихонечко ослабевал. Даже, может быть, и не заметил, как это случилось. В нашей духовной жизни тоже не сразу происходит охлаждение. Потихонечку мы привыкаем к этой температуре, уже опускается, да? И мы как бы свыкаемся, а потом... Уже рубеж смертельно опасный, да? Стал ослабевать и лишился этой силы. Друзья, сколько сегодня вот таких братьев и сестер, которых дьявол отстриг вот эти волосы или благословения, которые лишились этого благословения. Им бы цвести во дворах Дома Божьего, но они лишены этого благословения, потому что не могли его хранить. Я прочитаю одно четверостишье, мне оно понравилось. «Все от него, и пища, и одежда, и радость, и спасение души, здоровый дух и светлая надежда однажды с ним на небеса прийти». Вот все от него, земное благословение, и пища, и одежда, здоровый дух и светлая надежда. Это нам Господь дает. Друзья, что может быть дороже здорового духа? Когда мы поедем отсюда, ну знаете, с легким сердцем, с какой-то таким... взглядом таким светлым в будущее, что я буду жить, меня Господь благословляет, не страшно труд совершать, не страшно на какие-то поля миссионерские выезжать. Почему? Ну, если с тобою Господь, если есть сила в руках, делай, что тебе Господь вложит на сердце. Но это благословение, друзья, нужно желать, и нужно ждать, и нужно хранить. Я хочу два примера привести недавних. Значит, мы в одной церкви на периферии у нас хоронили двух бабушек. И знаете, вот я не хочу судить. чтобы никого не появилось мнение, что я как будто их вечную участь там решаю или еще что-то. Но благословение Господне, оно обогащает, печали не приносит, и мы можем быть сами благословенными, и это благословение распространять. Тебе благословятся все племена земные. Ну, по крайней мере, все твои родные благословятся в тебе, если ты один верующий в своем родстве. А может быть, это благословение как будто скомкано. Вот знаете, за одну сестру хочу рассказать. 92 года мы ее похоронили. Давно уже собиралась умирать, но Господь ей продлял дни жизни, и слава Богу. Как-то мы картошку там рядом убирали, и потом решили покушать, и думаем, а что здесь кушать? Давайте мы к ней заедем, там и попьем свой чай. И заодно там споем, посетим ее. Ну и она как увидела нас и детей наших, значит, у меня сердце поет петухом. И, в общем, так и приклеилась к ней. Значит, это к той бабушке, у которой сердце петухом поет. Да, к той. Значит, и вот всегда ездили и посещали ее. Всегда у нее Библия открыта. Не помню даже, вроде бы даже и без очков она читала Библию еще. Ну, а бывало, очки одевала. Вечеря всегда накрыта. Братья придут, чтобы готово было. Значит, и когда я уходил, она, у нее интересный был язык. Она говорит, мои руки ничего не чувствуют. Вот так они две ломали, когда-то падала и ломала их. Значит, ну, говорит, мне же свою дочку жалко, ей примерно уже под 70. Но и она молится всегда в собрании, Господи, прости меня, я маму не слушаю. Значит, и вот она говорит, мне ее жалко, придет уставшая. Так я две бочки вот так, 200-литровых, разнесла по огороду, чтобы ей меньше работы. Там переливаются от дождя. Или там снег почистила. Ну и так. А говорит, руки ничего не чувствуют. Но когда я уходил всегда из этого дома, вот она так руки поднимала и начинала молиться молитвой благословения. Друзья, я хочу иметь Божье благословение, отцовское, материнское. И я так покорно склонял головку и ждал, что она скажет мне на дорогу или вообще для нашего служения, для, значит, жизни, для семей наших. И всегда ждал. И это благословение действительно мы получали, потому что иногда успех незаслуженный. Думаешь, ну, наверное, кто-то ночью не спит, кто-то молится. И вот, знаете, умерла она. Удивительно. Уже сколько раз сын прилетал, значит, всегда последний раз прощался. Ну, давай, уж не увидимся, так на... все, чтобы уж проститься. А здесь плохо себя стало чувствовать. Прилетел, увиделся, 2 дня побыли вместе. Что-то с утра вообще стало плохо. Помолитесь, сильно плохо. К обеду умерла. Все дети собрались. И знаете, мы приехали, хотя так было как бы не вовремя, эти похороны. У нас праздник жатвы завтра, а сегодня хороним в субботу. Значит, и нам как бы было вообще некогда. Но решили вдвоем поехать, потому что не смогли отказать. И сестер пожилых взяли, хотя кто-то был и на кухне, готовился к празднику жатвы. И вот собрание в молитвенном доме, благословение такое. Ну и похоронили, и неверующим родственникам засвидетельствовали. И я думаю, интересно, откуда такие проводы пышные? Ну, жизнь богата благословениями, и это благословение, оно распространяется. А другой, чуть-чуть раньше случай был. Сестра умерла. И знаете, к сожалению, мы не смогли там быть. Мы попросили, братья, примите участие, чтобы там побыть. Ну, сказали, что никакого не будет там зала прощального. Вот к подъезду подвезут, выгрузят. Ну, и мы говорим, братья, проведите там собрание. Братья Библию достали, начали там читать, ну, положенные места, немножко сказать. Им сказали, хватит вашу пропаганду. Ну что, мать, посмотрела на подъезд? Давайте, поехали на кладбище. И опять загрузились и поехали. И мы думаем, почему такая разница? Дорогие братья и сестры, почему такая разница? Потому что наша жизнь и даже наш уход зависит от благословения Господня. Если мы богаты Божьими благословениями, верный человек богат благословениями. А если мы бедны, то знаете, никто не поднимет эту эстафету, нечего поднимать. И потом так оно как-то и неубедительно для родственников, что мама наша верующая была, что ты можешь послушать или что-то уважить как-то. Ничего не осталось. Как будто бы с похоронами мамы и хоронится вера в этом родстве. Пусть Господь нас благословит, чтобы действительно мы поняли, что нам в пути да ничто не нужно, друзья, кроме благословения Господня. Оно обогащает, печали не приносит. И пусть Господь нас наполнит этим особым благословением, чтобы действительно каждый мог уйти с этого места с наполненным сердцем, с полным благословением. Помолимся. Аминь.